Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз, по милости Божией, вступили мы в праздник Рождества Христова. Завтра уже отдание праздника. Но, как говорит святой Иоанн Златоуст, он будет присутствовать во всех наших праздниках и в Пасхе Христовой. И словами ангелов рождественской ночи: «Слава Вышних Богу и на земле мир, человецах благоволение», которые до сих пор звучат в наших душах, будет начинаться каждый день богослужения утреннее. Мы в неделю по Рождестве Христове вспоминаем святых Богоотец, святого праведного Иосифа Обручника, святого Давида Царя, святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, тех, которые ближе всех по природе человеческой вступили в родство с Господом, сподобились этой милости. Но а мы все, весь род человеческий, приглашается быть в этом родстве, иметь роднёю своей, родством своим самого Бога. Мы от рода Его, как говорит нам Писание, от Божьего рода, и мы причащаемся святых Христовых тайн с тем, чтобы быть единокровными со Христом Богом. Это значит единомысленными, и это значит жить единою жизнью с Господом нашим. Он приобщился нашему существованию от рождения до смерти, нашему несчастью греха, всем скорбям нашим и смерти, отдавая всего себя с тем, чтобы мы были причастниками Христа, Бога нашего. И мы размышляем снова и снова о том, что нам являет Рождество Христово. Кто этот человек? Кто этот младенец, повитый в яслях? Поколение за поколением. Люди всех языков и народов стекаются вокруг его колыбели. Земным поклоном, касаясь лбом земли, простираются они перед ним. Никто из новорожденных когда-либо не был так любим. Но никто никогда не был так отвергаем, как он. Там, где он – жизнь и избыток жизни, и там, где он – течет кровь, невинная кровь из-за него, он простирает к человечеству свои младенческие ладони, и все армии мира вступают в сражение. Кажется, все крепости должны пасть перед тем, чья единственная защита – младенческая ясность глаз. Но нет, все ощетиниваются и объединяются против него. Чтобы избавиться от него, все средства хороши. Всех младенцев его возраста убьют. Его изгонят из своей страны. Он будет бежать с матерью своею в Египет, и вместе с ним будет расти поток беженцев из века в век, заполняя все дороги мира. Как это происходит, например, сегодня у нас на глазах, начиная с его родины, от убийственного Иерусалима, вся земля дышит убийством. Все завершится тем, что его где-то загонят в угол, насмеются над ним, оплюют, замучат, убьют его. Так поступили с ним тогда, и так продолжается сейчас. Через 2000 лет напряжение не стихло, его по-прежнему влекут от суда к суду. Его обвинители выносят ему снова и снова тяжкие приговоры. Кто сможет что-либо предпринять, чтобы их отвести? Ироду не удалось его погубить. Господь наш непонятным образом ускользнул, когда тот избивал младенцев. Может быть, следовало убить младенцев не только в Вифлееме, во всех городах и селениях земли, чтобы его не упустить. Убивают же сегодня миллионы и миллионы еще не родившихся младенцев, может быть, из той же злобной иродовой мести за то, что не удалось убить его. Не сами матери, конечно, исполнены такой злобы, но, несомненно, дьявол, который научает их этому преступлению, и, конечно, прежде всего, по этой причине он стремится уничтожить все человечество, всех людей до единого, человека-ненавистник и человека-убийца от начала. А может быть, вовсе не обязательно проливать рек крови. Сегодня стало ясно, что бесполезно пытаться уничтожить верующих испытанными средствами. Сколько их убивали, миллионы, в надежде достать его самого. Не то чтобы это перестают делать, по-прежнему это делают, но это не помогает. Число верующих от этого только растет. Не лучше ли поступить по-другому? Отделить его и церковь его от мира, сделать их совершенно безопасными для человеческого общества. Пусть церковь молчит, пусть поют в своих храмах, пусть закроются в них и занимаются там своими чудачествами, а нам не мешают заниматься своими делами, и мы оставим его в покое. На время, конечно, потому что этого недостаточно. Надо сделать все, чтобы церковь не видела ран мира и ран Христа. Пусть на улицах будут плакаты с Рождеством Христовым, а рядом с ними и рядом с их храмами похабные рекламы с призывами «Купите себе немного удовольствия». Не только древние и новые еретики-богословы, все по существу средства массовой информации на Западе уже давно, а у нас последние десятилетия, весь мозг мира, все гении современной массовой псевдокультуры пытаются создать из разных кусочков такого Христа, который больше просто не имеет права быть тем, что он о себе говорит. Они хотят, чтобы он был как все. Да, сверхчеловеком, но именно так, как каждый сегодня приглашается быть сверхчеловеком, свободной личностью, без всяких нравственных ограничений и прочих запретов. Он как все, в нем простая проекция всех наших человеческих фантазий. Не младенец в Вифлеемских яслях, не плоть и кровь, а призрак. Уже не смешивают христианство с идеологией марксистов, это вчерашний день Европы и Латинской Америки. Сегодня в университетах Запада преподается как высшая мудрость восточная теософия с христианской окраской, современный вариант докетизма, сатанинской ереси, с которой так яростно сражались святые апостолы Павел и Иоанн Богослов. Для современного образованного человека Христос должен стоять в одном ряду с Буддой и Магометом, с Кришной и другими духовными гениями человечества. Надо в конце концов искоренить то, что о нем говорит Церковь, в Святой Земле и в Святой Руси, но тонко прикрыто. Никто пусть не заметит этой подмены. Это будет копия его, тот, кто вместо Христа – Антихрист. В конце концов им нужна Церковь, которая уже не обличает зло, когда оно становится нормой жизни. Русская православная церковь, говорят они, давно превратилась в археологический музей. Пусть она и остается таковым. Но разве не пора произвести в ней, как и по всей России, перестройку, как сказал один из наших властителей-олигархов? Разве она не нуждается в обновленческих реформах? Коротко говоря, им нужно христианство – без Христа и без Его креста. Им не нужна ни Его слава, ни Его раны, ни Его воскресение, ни Его Рождество. Они слишком хорошо знают, что Он славен Своим крестом, что ранами Его мы все исцелились, и что Он влечет к Себе нищих духом Своей уязвимостью, и именно это опасно. Спрятав Его крест от церкви, можно скрыть Его славу. Пусть больше не помнит никто о Его страданиях, потому что это всякий раз напоминает, что мы причинили их Ему. А надо сделать, чтобы всем было хорошо, избавить мир от сознания вины греха, от мук совести и от чувства стыда. Но чем больше они стараются достигнуть этого, тем больше возрастает грех, тем больше увеличиваются страдания в мире, тем яснее проступает крест Христов, предваряющий Его второе пришествие. «Ваш Христос, не наш Христос», – писал в свое время Победоносцев о христианстве Толстого. Тем более их Христос, не наш Христос. Они могут повторять слова Христа «Приидите ко мне», но не смогут добавить все труждающиеся и обремененные. Их Христос не падал на пути к Голгофе, не был распят рядом с разбойниками, и Он не может никого исцелить. А человек боится исцеления, он не хочет признать, что он смертельно болен. Им нужно изменить лик Христа, иначе все догадаются, что Он Бог и человек, и все узнают, какой у нас Бог и кто мы. А лучше людям не знать ни Его, ни самих себя. Вначале они физически хотели устранить Его и тех, кто Его, а затем они хотят, чтобы мы сами отвергли того, кто единственный может вернуть нам наше лицо. Но никому не удастся отнять у нас нашего Христа, такого, каким дал нам Его Небесный Отец, такого, каким Его возлюбили святые отцы, каким исповедали Его мученики, и какому мы поклоняемся сегодня в Его Церкви и в Его мире. Не напрасно торжеством победы звучит в храмах в рождественский сочельник эта песнь «Страха же вашего не убоимся, ни же смутимся, и аще паки возможете, паки побеждени будете, и же аще совет совещеваете, разорит Господь, с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, аминь».